Париж, 15 апреля. Ночью я вернулся к себе в отель. В небольшом холле сидел широкомордый. Увидев меня, кивнул с явным удовлетворением, как будто я мог куда-нибудь исчезнуть. Я подошел к нему и спросил: «Как доехали?» «Что?» Он явно удивился вопросу, ведь идеальная мишень должна молчать, когда в нее стреляют. «Все прошло нормально?» — продолжал я. «Конечно, мы добрались на поезде». «Я все верно рассчитал. Самолет исключается. Там регистрируют билеты и фамилию пассажира. А брать машину, показывая кредитную карточку, они не решатся. Тем более, что у таких типов не бывает кредитных карточек. Они платят за все наличными». И тут, не давая ему опомниться, задаю еще один вопрос. «В Схеттоне тоже все прошло нормально?» Он явно испугался. Он говорил в полголоса. К тому же в холле, кроме сонного портье, никого не было. Да и тот в этот момент говорил по телефону. Но все же широкомордый очень испугался. Глянув по сторонам, он спросил: «Вы о чем? Я вас не понимаю!» Я посмотрел на его пухлые пальцы. Этими самыми пальцами он пытал людей и убивал, пусть даже таких же мерзавцев, как он сам. Возможно, именно широкомордый прикончил ударом ножа несчастного пассажира в самолете. «Все ты понимаешь», — пробормотал я сквозь зубы и направился к лифту. Поднявшись наверх, я прошел в ванную и подставил голову под холодную струю. Нужно успокоиться и просчитать варианты. Да, главное — успокоиться и собраться с мыслями. Я подошел к кровати. Легко сказать «успокоиться», ведь я только и думаю об Илзе. Представляю, что сейчас чувствует моя мама, и нельзя позвонить ей отсюда, потому что наблюдатели, возможно, подключились к моему телефону. Я даже не могу ее успокоить, не могу позвонить ей и успокоить. Впрочем, что бы я ей сказал, какими словами успокоил бы ее? Представляю, как мама нервничает. Не могу сосредоточиться. Одолевают все те же вопросы, мучают все те же мысли. Я с удивлением замечаю, что стал меньше кашлять. Одержимые, говорят, почти не болеют. Может, и я в данный момент одержим ненавистью. Хашимов даже не представляет, в каком я состоянии. Итак, я в сложнейшей ситуации. Во-первых, Кочаевский знает, что среди убитых Хашимова не оказалось. И знает, что я в Париже. К тому же догадывается, что я мог узнать какие-нибудь подробности у покойного Ржевкина. И, наконец, он убежден, что я не знаю адресов двоих знакомых Труфилова, живущих в Париже. С этой стороны у меня одни минусы. Более того, люди Хашимова захватили в Москве мою дочь, и Хашимов мне не доверяет. После случившегося в Схеттоне они меня возненавидели. Хашимов знает, что я получаю адреса только в день операции и не сомневается в том, что мне пока неизвестны адреса Сибиллы Дюверже и Ижена Бланшо. И мой самый большой минус — они захватили мою дочь. Отпустят же ее лишь в обмен на твердые гарантии. Вернее, им нужна голова Труфилова. Причем, насколько я понял, живого Труфилова. Итак, подытожим. Меня обложили со всех сторон. Люди Кочаевского идут за мной по пятам, а люди Хашимова будут ждать моего сигнала. И всем нужен Дмитрий Труфилов. Одним в качестве покойника, другим как единственный свидетель. А мне нужна живая Илзи. Плюс согласие Кочаевского по-прежнему платить мне за каждый день моего пребывания за рубежом. Задачи почти неразрешимы, но я обязан найти выход. Обязан помнить. Самая главная моя цель — освобождение Илзи. Все остальное не так важно. Ни деньги, ни мое здоровье, ни даже жизнь. Смотрю на часы. Близится полночь. Нужно дождаться, когда широкомордый поднимется в свой номер, а потом выйти из отеля, чтобы позвонить по обычному телефону. Но это можно сделать и через час. Я уверен, мать все равно не заснет, пока не дождется моего звонка. Надо просчитать все варианты, просчитать таким образом, чтобы исключить ошибку. Трупы, которые я видел сегодня по телевизору, эти кадры до сих пор крутят по всем европейским каналам, могут произвести впечатление даже на менее искушенного человека. Представив, что на месте убитых могла оказаться и моя Илзи, я сжал кулаки, заскрипел зубами. Но ненависть — плохой советчик. Если я буду так нервничать, то ничего путного не придумаю. Усилием воли заставляю себя успокоиться. Мне необходимо успокоиться, необходимо взять себя в руки и продумать план действий. у меня есть только один козырь. Они не знают, что мне известен парижский адрес Сибиллы Дюверже, не знают, что перед смертью Игорь Ржевкин успел сказать мне, именно у нее можно найти Труфилова. Кочаевский убежден, что я пока ничего не знаю. С другой стороны, кто-то третий успел подложить взрывчатку в машину Ржевкина. На засаду в Схеттон наверняка отправились несколько людей Кочаевского. Я уверен, в Схеттон за мной поехали двое. Тогда получается, что за мной следят не двое, а трое людей полковника. Значит, именно третий приехал к офису компании Ржевкина и установил в машине взрывное устройство. Я немного разбираюсь в таких вещах, хотя никогда не занимался диверсионной работой. На установку подобного устройства потребовалось 2-3 минуты. Нужно подключить взрывное устройство к системе зажигания, чтобы оно сработало в тот момент, когда машина тронется с места. 2-3 минуты, не менее. Когда я вышел от Ржевкина и поймал такси, прошла минута, от силы полторы. К тому времени Ржевкин тоже успел выбежать из здания. Он наверняка смотрел на свою машину. Значит, у третьего времени в запасе не было. То есть он не успел бы управиться с автомобилем Ржевкина, не говоря уже о том, что требовалось отключить систему сигнализации. Но тогда выходит, что решение об устранении Ржевкина было принято Кочаевским еще до нашего разговора. Он справедливо рассудил, что не стоит оставлять в живых такого свидетеля. А может, бомбу подложили рано утром, когда Ржевкин только приехал на работу? Нет, не может быть. Я сразу отметаю такой вариант. Кочаевский не пошел бы на подобный риск. Ржевкин мог уехать куда-нибудь по делам, мог просто выйти до нашей встречи и сесть в свою машину. И тогда наша встреча могла сорваться. Если я все правильно рассчитал, то убийца должен был приступить к установке взрывного устройства в тот момент, когда я вошел в офис. За мной никто не следил, это я проверял. Где находился Ржевкин, знал только Кочаевский. Ему было важно устранить опасного свидетеля только после моей с ним встречи. Так и случилось. Значит, третий наблюдатель существует. Я расхаживаю по своему номеру. Глухая стена, что напротив моего окна, все больше раздражает. Раздражает, как некий символ моих попыток вырваться из тупика, в котором я оказался. Значит, Кочаевский отправил за мной троих наблюдателей. Троих. Двое из них сопровождают меня, непосредственно следуя за мной. А еще один находится на подстраховке. Очень умный шаг. Вычислить третьего чрезвычайно сложно, ведь он, в сущности, не следит за мной. Появляется только в тех местах, которые ему указывает Кочаевский. Тогда выходит, что именно этот, третий, дождавшись моего ухода от Крэбберса, убрал его. Почерк схожий. Дождался, когда я выйду, убрал ненужного свидетеля. Но не исключено, что я ошибаюсь. Возможно, что Крэбберса убрали люди Хашимова. В любом случае, это ничего не меняет. Главное, что третий существует. И он может появляться в самые неожиданные для меня моменты. Кажется, Кочаевский рассчитал все, что можно было рассчитать. Предусмотрел все возможные случайности. Не предусмотрел он только одного — спасение Хашимова и активности его людей в Москве, похитивших мою дочь. Но Кочаевский пока об этом не знает. Когда же узнает, перестанет мне доверять. Значит, у меня время до утра. На часах уже полночь, а я все еще хожу по комнате. Несколько шагов вперед, несколько шагов назад. Я снова и снова смотрю на часы. Широкомордый и его спутник, наверное, уже легли спать. Они сегодня поработали на славу, сделали все, что могли. Хорошо, что в каждом приличном отеле имеется телефонный справочник. Я довольно быстро нахожу домашний номер мадмуазель Сибиллы Дюверже, проживающей на авеню генерала Леклерка. Запомнив телефон, я, наконец, принимаю решение. Нельзя терять ни минуты. Я бесшумно одеваюсь. Эти мерзавцы, возможно, взяли номер за стенкой. Возможно, сейчас прислушиваются. Осторожно прикрываю за собой дверь и спускаюсь по лестнице, стараясь не шуметь. Слава богу, никого не встречаю. Внизу сонный портье смотрит на меня с удивлением. «Плохо себя чувствую», — объясняю я. «Слишком душно. Пойду немного пройдусь». Портье кивает, мол, понимает меня. Двери в парижских отелях запираются после 2-3 ночи. Правда, запираются символически. Вы можете заявиться в любое время суток, и никто не удивится. Я выхожу на улицу. Над головой стоящая на опорах линия метро. Хорошо, что не грохочет поезд, хотя время еще не очень позднее. С бульвара Гринель видна башня Монпарнаса. Я перебегаю на другую сторону, уворачиваясь от несущегося навстречу мотоциклиста. Оглядываюсь. Кажется, за мной никто не вышел. Сворачиваю в боковую улочку. Еще раз сворачиваю. Карточка с номером у меня в руках. Я обязан позвонить. Первым делом я набираю парижский номер. Прости меня, мама, но я в первую очередь думаю об освобождении нашей Илзи. Жду недолго. Вскоре молодой голос говорит по-французски. «Алло, я вас слушаю. Кто вам нужен?» «Мне нужна мадмуазель Дюверже». Я помню несколько французских фраз. «Я вас слушаю». «Простите, мадмуазель, вы говорите по-английски?» – спрашиваю я. «Немного. Кто это? Что вам нужно?» «Я друг мистера Труфилова». «Кого?» – удивляется мадмуазель. Или делает вид, что удивляется. «Я друг Дмитрия Труфилова. Мне нужно срочно с вами встретиться. У меня очень важное дело». «Но я вас не знаю, месье», — резонно возражает Сибилла. «Уже довольно поздно». «Речь идет о его жизни, мадмуазель», — решительно перебиваю я собеседницу. «И о вашей тоже», — поспешно добавляю. «Только эти обстоятельства и заставили меня позвонить вам так поздно. Поймите меня, мадмуазель Дюверже». «Я все понимаю», — отвечает Сибилла, — «но все-таки уже слишком поздно. Давайте встретимся завтра утром». «Необходимо встретиться сейчас», — заявляю я решительно. «Именно сейчас. Завтра может быть поздно». «К чему такая спешка?» — Сибилла явно колеблется. «Возможно, с кем-то советуется». «К чему такая спешка?» — снова спрашивает она. «У меня дело чрезвычайной важности», — настаиваю я. «Хорошо», — наконец соглашается Сибилла. «Приезжайте прямо сейчас». «Спасибо. Я буду у вас через 15 минут». После этого я быстро набираю номер наших московских соседей. Слава богу, что разница во времени всего 2 часа, так что еще не очень поздно. Трубку снимает наша соседка. Она знает мой голос. «Зинаида Аркадьевна, добрый вечер. Вы уж извините, что я так поздно. Вы не могли бы позвать к телефону мою мать? Я никак не могу к ней дозвониться». «Конечно, конечно», — говорит соседка. «У нас сегодня такое случилось». Я в ужасе замираю. Неужели мать рассказала о похищении Илзи, несмотря на мой запрет? Тогда девочку могут не вернуть никогда. Если узнает милиция, все может рухнуть. «У нас сегодня кошка забралась в водосточную трубу», — продолжает соседка. «Хорошо, что ее вытащили оттуда пожарные». «Да», — соглашаюсь я, утирая пот со лба. «Конечно, это ужасно. Так вы можете ее позвать?» «Сейчас позову». Соседка уходит к нам, а я снова утираю пот и чувствую, что у меня дрожат руки. Хорошо еще, что меня не донимает мой кашель. Наконец трубку берет моя мама. Господи, сколько ей пришлось пережить и сколько еще предстоит. «Мама, это я. Здравствуй», — говорю я. «Здравствуй». Она понимает, что нельзя упоминать об Илзе при соседях. «Мама, у нас мало времени, — объясняю я. Если завтра Илзи отпустят, ты сразу должна забрать ее и уехать к своей подруге. Ты помнишь, где живет твоя подруга, тетя Клава?» «Конечно, помню». Мать действительно должна все помнить. Клава — младшая сестра хозяйки дома в сибирском селе Старые Галки. Когда мы там жили, мама с Клавой очень подружились. И потом часто ездили друг к другу в гости. Клава к нам, а мама к ней, в Витебск. Витебск — это в Белоруссии, так что виза не нужна. Достаточно взять билеты на поезд. «Как только Илзи вернется домой, бросайте все и уезжайте. Ты меня поняла? Как только она придет домой?» «Я все поняла». Мама явно хочет меня спросить, почему я так уверен, что Илзи придет домой. Она хочет об этом спросить и не может. Соседка, очевидно, стоит рядом. «У тебя все хорошо?» — спрашивает мама. «Да, все хорошо. Илзи отпустят домой, можешь не сомневаться», — говорю я таким тоном, словно девочка стоит рядом со мной. «До свидания». Мама очень сильный человек. Мне часто не хватает такой силы воли. «Мама!» — кричу я. «Я тебя очень люблю!» «Я тебя тоже, Эдгар», — отвечает она. И я понимаю, что она с трудом сдерживается. «Береги себя! До свидания!» Я вешаю трубку и наклоняюсь. Жуткий кашель раздирает мои легкие. Мне кажется, что я вот-вот задохнусь. Кое-как достаю платок, рассыпаю лекарства. «Вам плохо?» — слышу участливый молодой голос. Поднимаю голову. Рядом стоит молоденькая девушка. Она смотрит на меня с явным сочувствием. Откуда она взялась? Ее же не было рядом со мной. Я стал таким подозрительным, что готов заподозрить даже в этом юном существе человека Кочаевского. «Нет, нет, ничего!» — выдыхаю я, собирая рассыпавшиеся таблетки. Она наклоняется и помогает мне. Протягивает пузырек. Ей не больше 20. В другие времена я был бы польщен подобным вниманием. «Мерси, мерси, мадемуазель!» — шепчу я, продолжая кашлять. Она смотрит на меня с участием. Так смотрят на тяжело больных, на инвалидов, на стариков. Для нее я и впрямь глубокий старик. Наконец выпрямляюсь. «Мерси!» — повторяю я, убирая платок. Девушка мне улыбается. «О ревуар, месье!» — говорит она мне на прощание. Я пытаюсь что-то сказать и снова кашляю. Достаю платок, оборачиваюсь, а девушки уже нет. Странно, неужели она успела дойти до угла? Куда она могла свернуть? Откуда взялась? Господи, я готов поверить в Бога. Может быть, Господь послал мне ангела? Может быть, эта девушка была ангелом, спустившимся с небес, чтобы мне помочь? Если действительно Бог существует, пусть поможет мне. Мне сейчас так нужна помощь. Ведь у меня не осталось в жизни ничего, кроме моей Илзи. Ничего, кроме нее. Смотрю на часы. Я обещал Сибилле, что буду у нее через 15 минут. 5 минут уже прошло. Нужно срочно искать такси.